И халиф даст ему что-нибудь, чем он себе поможет, и ты будешь причиной этого. О, владыка, делай, что хочешь. Аллах Великий да оставит тебя столпом правления повелителя правоверных. Продли, Аллах, его тени, сохрани его ветвь и корень, — сказал евнух. И визирь Джафар пошел, направляясь к халифу, а евнух велел невольникам не оставлять рыбака. И тогда халифа рыбак воскликнул: «Как прекрасна твоя милость, о рыженький! С требующего стали требовать. Я пришел требовать мои деньги, и меня задержали за недоимки». А Джафар, войдя к халифу, увидел, что он сидит, склонив голову к земле, со стесненной грудью в глубоком раздумье. И Джафар, оказавшись между рук халифа, сказал ему: «Мир над тобой, о повелитель правоверных и защитник святыни веры, сын дяди господина посланных, да благословит Аллах и да приветствует его и весь его род!» И халиф поднял голову и сказал: «И над тобой мир и милость Аллаха и благословение его!» И тогда Джафар молвил: «С позволения повелителя правоверных, заговорит его слуга, и да не будет в этом прегрешения». «А когда было прегрешение в том, что ты заговаривал? Когда ты, господин визирий, говори, что хочешь», — сказал халиф. И визирь Джафар молвил: «Я вышел от тебя, о владыка, направляясь домой, и увидел, что твой наставник, учитель и товарищ, халифа рыбак, стоит у ворот и сердится на тебя, и жалуется, и говорит: клянусь Аллахом, я научил его ловить рыбу, и он ушел, чтобы принести мне корзины, и не вернулся ко мне. Так не делают в товариществе, и так не поступают с учителями. И если у тебя, о владыка, есть желание быть с ним в товариществе, тогда не беда. А если нет, осведоми его, чтобы он взял в товарищи другого». И когда халиф услышал слова Джафара, он улыбнулся, и прошло стеснение его груди, и он сказал Джафару: «Заклинаю тебя жизнью, правду ли ты говоришь, что рыбак стоит у ворот?» «Клянусь твоей жизнью, повелитель правоверных, он стоит у ворот!» — сказал Джафар. И тогда халиф воскликнул: «О, Джафар, клянусь Аллахом, я постараюсь сделать ему должное, и если желает ему Аллах через мои руки несчастья, он получит его, а если он желает ему через мои руки счастья, он получит его». И потом халиф взял бумажку и разорвал ее на куски и сказал: «О, Джафар, напиши твоей рукой 20 количеств, от динара до 1000 динаров, и столько же степеней власти и эмирства, от ничтожнейшего наместничества до халифата, и 20 способов всяких пыток, от ничтожнейшего наказания до убиения». И Джафар отвечал: «Слушаю и повинуюсь, о повелитель правоверных». И он написал на бумажках своей рукой то, что приказал ему халиф. И халиф молвил: «О, Джафар, клянусь моими пречистыми отцами и моим родством с Хамзой и Акилем, я хочу, чтобы привели халифу рыбака, и прикажу ему взять бумажку из этих бумажек, надпись на которых известна только мне и тебе. И что там окажется, то я и дам ему. И если бы оказался это халифат, я бы сложил его с себя и отдал бы его халифе, и не пожалел бы. А если окажется там повешение или рассечение или гибель, я сделаю это с ним. Ступай же и приведи его ко мне». И Джафар, услышав эти слова, воскликнул про себя: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Может быть, выйдет этому бедняге что-нибудь, несущее гибель».